Улица Альфа-Си напоминала уголок заброшенного парка, если б не тихие, оставленные на ночь автомобили. Пожалуй, поэт в чем-то прав, думалось мне. Как легко идти по земле, где ты на равных со всеми, и никакой национальной отметины, ты просто человек. Даже если что-то сотворишь, тебя будут судить человеческим законом, без иронического прищура, в котором улавливается презрение высшего существа. Во время разговора со старым поэтом мне думалось, что мир и впрямь раздражен, что у него отнимают забаву, которой он привык на протяжении тысяч лет, и считает себя обиженным. Я где-то читал, что антисемитизм есть не что иное, как снобизм плебеев. Очень точная мысль. Размышления ускоряют время, и незаметно для себя я выбрался на Кинг-Джордж, главную улицу. В отличие от более молодых столичных городов, главная улица Иерусалима не отличалась особой броскостью зданий. Наоборот, добротные и красивые сооружения появлялись на окраинах города. В 70-е годы, ожидая большого наплыва эмигрантов, город стал обрастать городами-спутниками. На севере – Рамот, Невех-Яаков, Гават-Зеев, на юге – Тюлипиот, Мизрах и Гило. Я и жил в Гило, добираясь из центра автобусом номер 32, к остановке которого я и брел по ночному Иерусалиму. Особенно по душе мне была остановка рядом с улицей Бен-Иегуды, этим Иерусалимским Арбатом, что в ночное время напоминал бриллиантовую брошь на темном платье. Столики кафе, запрудившие мостовую, закрытую для автомобилей, джазовые междусобойчики, фокусники и заклинатели, картежные ловкачи, наперсточники, солдаты и студенты, девчонки, девушки, женщины и все красавицы, художники и поэты. Я подошел к газетному развалу, чтобы перечислить одни названия газет «Необходимо время». Я попросил новости недели, в которых напечатали интервью со мной. Решил купить еще несколько экземпляров, авось пригодится. Сонный продавец с высоты табурета стремянки повел подбородком в сторону кипы газет на русском языке. «Так подай мне ее», — сказал я по-английски. «Не хочу наклоняться», — ответил продавец по-русски. Он сразу раскусил мой английский. «Рубашка вылезет». Я с удивлением посмотрел на продавца. «Хорошенькое дело. У него рубашка вылезет. Так заправь ее получше». «За это мне не платят». «Все понятно. Наш мальчик, нанятый для ночной работы. Разгильдяй, чертов. Хотел бы я посмотреть, как он вертится при хозяине лавки». «Знаете, сколько я получаю?» — ответил он на мое недовольство. «То-то. Берите свои газеты сами. Не хотите? Будьте здоровы». «С теми, кто покупает газеты на иврите, ты тоже так себя ведешь?» — буркнул я. Парень промолчал, только вздулись желваки. Видно, я попал в самую точку. «Все равно из себя сабра не получится. От тебя за версту несет одесским борщом», — добавил я, горя желанием унизить этого стервеца. «Очень я не любил подобную публику, особливо их много среди эмигрантов Америки. Из кожи лезут вон, чтобы откреститься от своих соплеменников, втереться в общество аборигенов. Ничтожные людишки», как говорил Паниковский, «ничтожные и жалкие». Газету я так и не купил. Настроение испортилось. Но ненадолго. Волшебница ночь затягивала меня в свои таинственные чертоги. Покинув веселую улицу, я вновь погрузился в засыпающий Иерусалим и вскоре оказался у Явских ворот, у крепостной стены старого города, на которой, казалось, проступают слова древней молитвы. Ее твердили евреи с того дня, как были угнаны в Вавилонское царство. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой гортани моей, если поставлю тебя, Иерусалим, во главе веселья моего». Настал и мой черед тронуть ладонью стены самого легендарного города мира. За крепостными стенами тоже готовились ко сну. Где днем, подобно речной стремнине, колобродила толпа, забранная каменными стенами домов, сейчас пробегали облезлые собаки, гоняя крыс точно кошек, железные жалюзи намордниками сковывали крикливые витрины ловчонок, тарахтели поливочные автомобильчики, узкие и короткие, специально приспособленные для улочек старого города.